При этом люди кричали: «Возьми наши грехи и уходи! Возьми и уходи!» Козел, привезенный в пустыню, низвергался с высокой скалы в пропасть. Такой способ очищения от грехов был весьма распространен среди многих народов. Позднее у верующих евреев установился другой обычай – капоры, очищение, искупление. Вечером накануне судного дня мужчина брал в правую руку связанного петуха, а женщина – курицу, и описывали ими три круга над головой, полагая, что все грехи перейдут на птицу. «Пусть это будет моим искуплением, моей жертвой, и заменит меня», — говорил верующий. «Этот петух пойдет на смерть, а я обрету счастливую, долговечную и мирную жизнь». Потом птицу бросали под стол, что должно было означать: «Бери на себя все мои грехи, а сам ступай к черту». В дальнейшем понятие о грехе изменилось. В нем видели уже не приставшую к человеку нечисть, которую можно переложить на козла или петуха. В классовом обществе грехом считается прежде всего нарушение правил эксплуататорской морали, которое предписывает трудящимся покорно нести свой крест. Исповедь получает новое назначение – держать верующих в повиновении. По учению православной церкви таинство покаяния – это священное действие, при котором священник силой Духа Святого освобождает исповедующегося и кающегося от грехов. После исповеди христианин будто бы снова делается невинным и освященным, каким он вышел из воды крещения. С грехами и с очищением от них получается, однако, не очень-то логично. Ведь церковь утверждает, что Христос своей смертью раз и навсегда искупил все грехи. Откуда же опять взялся грех? Духовенство учит, что каждому христианину во святом крещении дана была светлая брачная одежда. Если крещение делает человека безгрешным, то почему он снова грешит? Верующий кается, очищается и продолжает грешить. Получается сказка про белого бычка. Не согрешишь – не покаешься. Не покаявшись – не спасешься. А покаявшись – начинаешь грешить снова. Чтобы выйти из затруднения, церковь объявляет грех делом дьявола. Выходит, что дьявол сильнее Бога. Бог уничтожает грех, а дьявол снова вводит. Где же всемогущество Бога? Где его благодать? Во времена раннего христианства обряд покаяния совершался публично перед епископом в присутствии всей общины. Грешнику тут же назначалось наказание в искуплении вины. Исключения допускались для женщин во избежание огласки грехов, чтобы легче преодолеть женскую стыдливость, спасти их от позора, преследований мужей. Когда христианские общины разрослись, и епископам стало слишком трудно выслушивать каждого члена общины, они завели особых помощников – духовников. Тайная исповедь была окончательно установлена римским папой Иннокентием III на IV Латеранском соборе в 1215 году. Тайные исповедания. Зная, благодаря исповеди не только дела, но и тайные мысли верующих, духовенство приобретало над людьми большую власть. Официально провозглашена полная тайна исповеди, на деле эта тайна нарушается, когда это нужно церкви и господствующим классам. В 1879 году во Франции вышла книжка священника Хиникви «Католическая исповедь и женщина», в которой доказывалось, что исповедь у безбрачного духовенства – это училище разврата. Он подробно писал о муках, испытываемых католичкой, обманутой своим исповедником, заставляющим ее раскрывать ему, грязному цинику, самые сокровенные мысли, отвечать на извращенные вопросы сластолюбца в рясе. Хиникви рассказывает про одного духовника, который в течение своей долголетней практики пастыря исповедовал свыше 1500 женщин и девиц, единственно для того, чтобы развратить их гнусными вопросами. Многие из его духовных дочерей стали жертвами поповского сластолюбия. Одна женщина поведала Хиникви, как после четвертой исповеди священник за 2 дня до ее венчания приказал ей прийти к нему на квартиру. Она пошла, и духовник изнасиловал ее. «После свадьбы я находилась в связи с духовником, который стал другом моего мужа. Он находился связи с десятками женщин, у которых был исповедником.